Глава 41. Томазина была глубоко несчастна. Ей хотелось оказаться за 400 миль от Дипенда. Иными словами, покинув Шотландию, она мечтала похоронить себя в Лондоне, вдали от всех своих давних знакомых. Особенно ей не хотелось видеть Питера. Он ведь говорил ей, и все остальные говорили, что она вляпается в передрягу, если все-таки поедет Дипенд. И теперь ничто не мешает им всем, и, разумеется, Питеру сказать: «Ну, говорил я тебе!» Некоторые, может, и промолчат, потому что у них доброе сердце. Но вот у Питера оно как раз недоброе. Он не просто скажет: «Я тебе говорил». Он будет теперь это повторять всю жизнь, а она этого не вынесет. Ну, вынесет или нет, все равно пока приходилось торчать в Дипенде до окончания дознания по делу об убийстве Кредека. Теперь ей осталось потерпеть 2 дня. После ее отпустят домой, но придется еще приехать на суд и давать показания. Эта мысль приводила ее в ужас. Августуса Ремингтона будут судить за ограбление банков и убийство Кредека, а Нубол как его соучастницу. Убийцы, конечно, не должны разгуливать на свободе, но если ты знал этих людей до того, как они стали убийцами, они остаются для тебя людьми. Единственное, что утешало Томазину, это то, что она сможет оплатить лучшего адвоката, и, возможно, ему удастся доказать, что Анна невменяема. Потому что так оно и есть. Только сумасшедший мог говорить то, что говорила Анна в гараже. А если она сумасшедшая, ее не повесят. От этого слова Томазину передернуло. Сестры Тремлет были озабочены. Исчез яркий румянец, которым они так восхищались. Их дорогая Инна вставала по утрам бледная, с опухшими глазами. Они были уверены, что она не спит ночью. Когда за завтраком мисс Гвинна соблазняла ее булочками, а мисс Элейн мармеладом, она отказывалась. Разумеется, чашка пустого чаю... Нет, этого недостаточно, чтобы подкрепиться. Даже если у тебя будет хороший ланч, а она и днем, и ночью не хочет есть. Говорит, чтобы ей не клали так много. И вообще загораживает тарелку вилкой. Мы очень расстроены, мистер Брэндон. Гвинет прикусила язык, увидев лицо Питера. Он выглядел так, будто тоже не может смотреть ни на какие булочки. «Мы очень расстроены», — повторила за ней Элейн. «Но она не захочет вас видеть», — сказала Гвинет. «Бесполезно, она откажется». «Да, она закрыла дверь», — подала голос Элейн. Они сидели рядышком, обе в своих самых скромных платьях. Отсутствие всяких буст должно было показать почтительное отношение ко всем этим трагическим перипетиям. Они устремили на Питера скорбные глаза, но ничем не могли ему помочь. Томазина оставалась в своей комнате и выходить не собиралась. Так продолжалось 3 дня. На 4-й день было намечено дознание. Сразу после него Томазина должна была уехать в Лондон, чтобы пойти к поверенному и посоветоваться насчет адвоката для Анны. Вечером 3-го дня Питер пошел на разведку и убедился, что в окне Томазины горит свет. Он без звонка вторгся в дом, тихо, как вор, прокрался по лестнице и вошел к Томазине как раз в тот момент, когда она переодевалась к ужину. Серое шерстяное платье полностью закрывало голову, и она не знала, почему отворилась и снова захлопнулась дверь. Платье было чудесное, теплое и вполне удобное, но пролезть в него – чистая мука. Она всегда в нем застревала. Так и сейчас она извивалась, пролезая в платье. Как вдруг с обеих сторон платье дернули вниз сильные руки, и голова проскочила в ворот. Напоследок Питер одернул подол. Отступив на шаг, он ворчливо воскликнул: «Не понимаю, зачем женщины носят такие несуразные вещи?» Сквозь болезненный холод, не отпускавший Томазину, вдруг прорвалась легкая теплота. Теплота была порождена злостью, по крайней мере, Томазине так казалось. Но все равно это было лучше, чем холод, и это ненормальная пустота. Она услышала себя. Почему это несуразные? У нас, во всяком случае, не столько пуговиц и всяких там мелких штучек. Вдруг она спохватилась. «Убирайся отсюда!» Он подошел к двери и подпер ее своей спиной. «И не подумаю. Питер, ни слова. Я прихожу сюда по 3 раза на дню, а ты не желаешь меня видеть?» «Она не желает меня видеть. В жизни не слышал подобной ерунды. Не знаю, сколько еще ты собиралась издеваться, но с меня хватит. Сейчас ты меня увидела и будешь видеть до тех пор, пока мы все не выясним». Когда лицо Томазины показалось из ворота платья, Питер вдруг страшно разозлился. У нее был такой вид, будто она всю ночь простояла под дождем, причем под холодным январским дождем. Теперь Питер с удовольствием увидел, что щеки ее обретают свой цвет. Глаза еще не сверкали, но выглядели так, как будто могут засверкать в любой момент. Его отпустил тайный жуткий страх, что между ними что-то невозвратно потеряно. Неизвестно, за что и как. Если они просто поругаются, не беда. Они и раньше все время ругались. Будут ругаться и впредь. Так он полагал. Обоих это ничуть не беспокоило, потому что под всеми этими спорами лежало что-то постоянное и сильное. Очень сильное. Они схлестывались, потому что оба были гордые, независимые и честные. И потому что оба знали, что все это пустяки. Не дуэль, а так, дружеская перепалка. Они могли в любой момент отказаться от того, на чем настаивали, и уйти рука об руку. Но на этот раз он боялся. И, наконец, этот страх ушел. И он с облегчением сказал: «Тамзин, ну не будь дурой!» За все это время он ни разу не называл ее так. За все это ужасное время в Депенде. Для нее это было страшно важно. Она чувствовала, что ее предали. От этого слова гордость и злость мигом растаяли, и когда Питер перестал подпирать дверь, сделал шаг и обнял ее, ей ничего не оставалось, как заплакать. А Томазина ничего не делала, в полсилы. Мисс Гвинет стояла под дверью. Она до такой степени разнервничалась, что решилась ее открыть. Конечно, слегка. Только чтобы убедиться, что не происходит ничего ужасного. И она увидела, что Томазина навзрыд плачет на груди мистера Брэндона, приговаривая: «О, Питер, я так несчастна!» На что мистер Брэндон отвечал: «Дорогая, если что тебе и нужно, так это носовой платок. На, возьми, высморкайся, и тебе станет легче». Это ее полностью успокоило. Она закрыла дверь и ретировалась вместе с Элейн, которая все время оборачивалась. Отойдя на безопасное расстояние, мисс Гвинет сказала таким тоном, как будто восхищалась неким неоцененным по достоинству феноменом: «У мужчин всегда находятся носовые платки. Это потому, что у них много карманов». Мисс Элейн возмущенно повернулась к ней. «Гвинет, как можно быть такой неромантичной? При чем тут носовые платки, когда самое время подумать о флер-д'оранже? О, надеюсь, они пригласят нас на свадьбу». Конец книги. Читала Агния.